Сначала об ориентации. Это старый спор, в котором, конечно же, правы обе стороны, но все-таки одна права относительно, а другая абсолютно. Кого поддерживать в первую очередь, если в поддержке в силу экстремальности условий нуждаются едва ли не все? Тех ли, кто уже выработал, так сказать, свой ресурс и просто доживает свои дни, имея все свои трудовые подвиги и заслуги в героическом и давнем прошлом? От злости я тоже запел соловьем. Не ожидал от себя подобной велеречивости. Между прочим, господин Евтюхов, у меня друга убили, а вы тут со всякой ерундой. А не вы ли, кстати, убили? Или тех, кому именно вот сейчас бы и совершать свои подвиги, но кто совершенно не в состоянии этого делать, потому что за трудовые подвиги не платят, а платят совсем за иное. А между прочим, от этих вот людей, в отсвете способностей и лет, зависит благосостояние как более молодого поколения, то есть их несовершеннолетних детей, так и более пожилого поколения, то есть их престарелых родителей. Знаете, я устроился в кресле поудобнее с видом человека, который нашел, наконец, благодарного слушателя и теперь уже не отпустит его живым. Среди наших пациентов был один весьма знающий востоковед. Он рассказывал, что, например, в средневековом Китае, где вообще чрезвычайно заботились о стариках, было отлично налажено пенсионное обеспечение, но совершенно иначе, нежели у нас. Государство не брало на себя Сизифов труд каждому старику совать медяк в руку, отдавая себе в частности отчет в том, что по меньшей мере 2/3 таких медиков будет разворовано именно теми низовыми служащими, которым по их должности как раз и полагается подходить к каждому конкретному старику и говорить: «Примите, отец, дань признательности за труды». Железный человек был Евтюхов. Он сидел с непроницаемым видом и вежливо внимал, но я чувствовал, он стервенеет. В Китае было так. Государство возвело скупое содержание родителей, равно как и дурной за ними уход, в ранг уголовных преступлений, положило за него весьма суровое наказание, а затем ввело такие нормы, при которых связь между людьми, находящимися в расцвете трудовых способностей, и их престарелыми родственниками, стала бы нерасторжимой. Если, скажем, некто был единственным работоспособным сыном в семье, а кто-либо из его стариков достигал, так сказать, пенсионного возраста, то такой сын не мог даже на государственную службу поступить, а должен был сидеть при семье, возделывать семейное поле и заботиться о безмятежной старости предков. Если такой сын совершал преступление, его ни в каторгу, ни в ссылку не могли отправить, наказание откладывалось, пока престарелый родственник не помрет, или пока в семье не подрастет другой мужчина, который возьмет бремя забот на себя. И так далее. Разумно, не правда ли? Никакого воровства из пенсионного фонда, никакой путаницы в отчетности, никаких собесов и собесовской волокиты. Тот, кто может работать, должен работать, и забота государства дать ему такую возможность. Все! А уж он прокормит тех, кто работать не может, прокормит от души, потому как родная кровь. Евтюхов уже не в силах сдерживаться, едва слышно вздохнул. Лед тронулся. «Я это к тому, — милосердно закруглился я, — что оптимальным выходом из всех подобных коллизий мне видится забота о том, чтобы наиболее деятельное поколение, то, которая растит детей и ухаживает за стариками, получала как можно более широкие возможности растить и ухаживать, то есть для того, чтобы работать с полной отдачей и зарабатывать по максимуму. Тогда остальное приложится. И государству польза, и старикам несчастным. А вбухивать в деньги от государства впрямую в стариков – это, во-первых, вбухивать их главным образом в пенсионных чиновников, и, во-вторых, сажать на голодный паёк тех, кому бы работать и работать при соответствующем вознаграждении, кому бы содержать как государство, так и стариков. Евтюхов с ледяной неторопливостью положил ногу на ногу. Все это, конечно, просто, если под работой мы понимаем почти исключительно работу на семейном поле, продолжал я без зазрения совести, как бы не замечая его напряженной, натужной медлительности. В наше время это, увы, нуждается в каких-то модификациях. В частности, коль скоро есть у нас, увы, да-да, увы, возможно, вы не помните, был после Октябрьского переворота такой большевистский поэт Сильвинский, его потом большевики расстреляли, кажется. Он замечательно писал, мне это с молоду врезалось в память. Чтобы страну, овчины и блох, поднять на революционном канате, хотя бы на уровень, равный Канаде, нужен рычаг, ворот и блок, поэзия скобок и радикала. Дабы революция протекала, нужно явление, увы, неминуемое, интеллигенцией именуемое.